Для достижения желаемого нужна полноустремленность и полнота отдачи сердца. Половинчатость будет мешать, при половинчатости все усилия окажутся бесплодными. При любви к высшему места для мелких житейских чувств уже не остается. Малое заменяется большим и великим. Формула «люблю тебя, Господи», «предан тебе, Владыка» – великий двигатель. Именно надо, чтобы устремление к высшему вытеснило все низшее. Иначе не дойти. Сказано было, только образ Владыки может вращать все центры и служить щитом. И при всем устремлении, при всем желании, все же их оказывается недостаточно, чтобы постоянно держать этот образ в сердце своем. Почему? Надо дать себе суровый отчет, почему это постоянство еще не утвердилось. Постоянное памятование прерывается делами земными и малыми житейскими заботами. Но ведь уже говорилось о том, что все нужно делать совместно, все вместе и вместе всегда. Значит, усилия к объединению сознаний надо удвоить, утроить, то есть довести до такой степени напряжения, чтобы уже ничто разделяющее не вторгалось. Учимся на жизни. Быть может, потому и дает она столь горькие и трудные уроки, чтобы научить единению непрерываемому и предстоянию постоянному. Не к обители ли света тесните нас? Так можно спросить отягощающих. Доверие к ведущей руке поможет понять, что именно допускаемые руководителем обстоятельства двигают лучше всего. Но важно доверие. Нужно поверить тому, что дается путь лучше. Лучший не значит легкий и беспечальный. Сказано было, среди исканий и скорби щит мой над вами.